За 15 дней до начала событий. Москва. Проверки продолжались. Караев приезжал домой поздно, измученный и уставший. Он понимал, что взял на себя слишком большую ответственность, позволив себе составить этот список. Два генерала и два старших офицера, каждый из которых был близким знакомым самого Большакова. Нужно было доказать, что один из них является тем самым кротом, который передавал информацию американцам. Проверка финансовых счетов всех четверых ни к чему не привела. Хотя Кучуашвили имел дорогую иномарку и трехэтажный загородный дом, это еще ничего не доказывало. В середине 90-х генерал Кучуашвили вложил часть своих средств в производство пластмассовых изделий и теперь владел акциями нескольких крупных компаний, которые приносили неплохой доход. Он официально платил налоги и указывал в декларациях свои доходы. Остальные вели достаточно скромный образ жизни. Попов жил один, он давно развелся со своей супругой. У Писаренко было двое детей и трое внуков. Лучинский жил со своей супругой в скромной двухкомнатной квартире. Каждого из них проверяли так тщательно, как только могли. Два опытных офицера помогали Тимуру Караеву в его поисках. Один был бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры, второй бывший сотрудник аналитического управления службы внешней разведки. Оба были достаточно опытными профессионалами и оказали существенную помощь в проверке деятельности всех четверых подозреваемых. Но никаких подвижек не было. Все четверо казались людьми абсолютно непричастными к любым утечкам информации. И вместе с тем, повторная проверка еще раз подтвердила, только эти четверо могли знать подробности, о которых сообщалось по погибшему фармацевту. Приходилось свыкнуться с чудовищной мыслью, что один из них должен быть предателем. Большаков вызвал Караева ровно через 5 дней после последнего разговора. Вид у него был достаточно мрачный. «Мы выделили вам 2 самых опытных сотрудников, каких только могли найти», — начал генерал, когда Караев сел напротив него. «И где результаты? Вы ничего не смогли найти». «Я каждое утро просыпаюсь и думаю, кто может быть этим кротом. И вспоминаю всех четверых. Всех четверых офицеров, с которыми я знаком много лет. Перебираю каждого и понимаю, что не могу так ошибаться. Я привык доверять самому себе и своим друзьям. Это самые проверенные и самые надежные люди. Я попросил ваших людей проверить все мои данные», — прямо заявил Караев. «Проверить результаты моей работы и попытаться найти ошибку. Они ее не нашли. Они тоже считают, что крот находится среди этой четверки. Только среди них. Про миссии фармацевта знали эти четверо, и один из них — предатель». «Кто?» — не выдержал Большаков. «Скажите мне, кто?» «Вы понимаете, в каком состоянии мы все находимся? Мы не можем никому доверять, не знаем, как себя вести. И у нас нет никаких гарантий, что этот крот и сейчас не передает свою информацию американцам. Что нам делать? Закрыть организацию? Или ждать, пока вы, наконец, найдете предателя?» «Есть проверенный способ», — тихо сказал Караев. «Его часто применяют в подобных случаях. Нужно только решиться». «Какой способ?» — помыслился Большаков. «Арестовать всех четверых и отправить их к врачам, чтобы выяснить, кто из них предатель?» «Так можно сделать, но после этого я не смогу смотреть в глаза остальным 3 нашим офицерам. Не смогу им объяснить, почему подозревали честных и порядочных людей в предательстве. Вы это мне предлагаете?» «И потом я не знаю, как они отреагируют на врачебное вмешательство. У Павла Писаренко больное сердце, ему нельзя волноваться. Лучинский вообще инвалид, сидит на препаратах. А у Попова вечная депрессия, он ходит к нашим врачам. Только Кучуашвили среди них здоровый. Хотя я думаю, что и он возмутится, когда узнает о возможной проверке. Что вы предлагаете?» «Не столь радикальный метод, о каком вы говорите», — сказал Караев. «Нужно всего лишь сообщить некую информацию всем четверым и выяснить, какая именно информация стала известна американцам. Вот и все. Когда есть четко очерченный круг подозреваемых, это довольно просто сделать». «А если вы ошибаетесь, и ни один из них не является кротом», — уточнил Большаков, — «что мы будем делать тогда?» «Продолжим наши поиски, но мы уверены, что крот среди этой четверки». «Ваше предложение, более конкретно». «Насколько я знаю, мы готовим операцию в Лондоне против Гордеевского, который давно там живет. И, видимо, американцы об этом уже знают. Можно подготовить 4 сотрудников организации, которые улетят в Лондон. Время и рейсы указать различные. А группа прикрытия будет проверять, за кем именно американцы и англичане станут следить». «Так просто? А если не сработает?» «Нужно дать время, несколько дней, отправить их через разные города и различными маршрутами. И прибытие в Лондон должно быть в разное время и разными рейсами. В этом случае мы получим более объективную картину. И выясним, чья информация поступила к американцам». Большаков нахмурился, затем недовольно произнес. Будем считать, что я принял ваш план. Кто будет его выполнять? Мы, я и мои помощники. Кто о нем будет знать? Никто. Только вы и я, и больше никто. Даже мои помощники не будут знать всех деталей. Только мы двое, Иван Сергеевич и Крот, которого мы ищем. Большаков мрачно посмотрел на него. «Действуйте», — разрешил он, — «и учтите, что если мы провалим нашу операцию, я спрошу лично с вас. Значит, ваши выводы оказались ошибочными. Сколько человек нам нужно подготовить?» 4 сотрудников, которые прилетят в Лондон, и группа прикрытия», — сообщил Караев. «Я думаю, человек 8-10». «Сколько дней, по-вашему, займет эта операция?» «Я думаю, нужно дать им время и тщательно все подготовить. 2 недели. За это время мы все успеем». «И через 2 недели мы будем знать, кто из нашей четверки работает на американцев?» — спросил Большаков. «Неужели Крот находится среди них? Если это действительно так, значит, я совсем не разбираюсь в людях, и мне нужно подумать о пенсии». «Я бы не ставил вопрос так резко», — возразил Караев. «Судя по нашим выводам, Крот начал работать совсем недавно. Возможно, в его жизни произошло некое событие, которое заставило ее пойти на такой шаг». «Вы разве не проверили всех 4? «Проверили. Видимых причин нет. Но кто может сказать, что творится в душе каждого из них?» «Да», — согласился Иван Сергеевич, — «посмотрим, что у нас получится. И насчет Гордеевского нужно будет подумать. Я полагаю, что мы вообще должны отменить эту операцию, если она стала известна американцам. Не нужно подставлять организацию из-за человека, который уже подставил столько наших разведчиков еще 4/4 века назад. Скажите, Караев, только откровенно, вы уже подозреваете кого-то конкретно из этой четверки, или они все для вас одинаковы?» «Всех 4», — безжалостно ответил Тимур. «Вы дали мне поручение, и я его выполняю». «Я подозреваю всех 4 и никого конкретно. Я не имею права на личные пристрастия, Иван Сергеевич. Я обязан проверить всех подозреваемых. Мне нужна ваша санкция на проведение оперативных мероприятий по разоблачению возможного предателя в наших рядах». «Готовьте ваши сообщения», — разрешил Большаков, «а я попрошу продумать маршруты наших сотрудников». 4 маршрута для тех, кто полетит в Лондон. Давайте посмотрим, когда это может быть». Он взглянул на календарь, лежавший перед ним. «Как раз в пятницу, ровно через 15 дней. Так будет надежнее. Дадим возможность Кроту передать его сообщение. Американцам подготовиться к встрече нашего сотрудника, а нам выбрать людей, которые полетят в Лондон». «Ровно через 15 дней», — повторил генерал.